высказываете же свободно свои мнения, предлагаете свои средства. Мы единогласно примем наилучший вариант решения, независимо от того, какой партией он будет выдвинут». После слов Ларенноди наступило долгое молчание. Видимо, королевское слово, слишком авторитетное по тем временам, сделало свое дело. И хотя сердца их были полны негодования, они не решались открыто и откровенно заговорить о восстании. Во всей массе они были смелы и решительны, но никто не дерзал сделать первый решительный шаг. Чувствовалось, что собравшиеся не слишком-то доверяют друг другу, каждая из партий не знала, куда клонит другая, да и цели у них были разные. Им далеко не безразлично было, куда идти и под чьим знаменем выступать. Женевская партия втайне помышляла о республике, дворянская же удовольствовалась бы сменой династии, при этом втихомолку называли имя принца Конде. Габриэль с горькой досадой заметил, что после выступления Ларенноди сторонники двух лагерей с недоверием поглядывают друг на друга и вовсе не помышляют воспользоваться столь удачно сложившимися обстоятельствами. Так в неясном перешептывании, в нерешительности прошло несколько минут. Ларенноди уже жалел о своей резкой откровенности, развеявшей впечатление от рассказа Дюваля. Но однажды, вступив на этот путь, он решил идти до конца и обратился к тщедушному маленькому человечку с кустистыми бровями и желчным лицом. «Линьер, неужели и вы не обратитесь к вашим братьям, не откроете им на сей раз свою душу?» «Хорошо», — произнес человечек, и во взгляде его вспыхнул зловещий огонек. «Я скажу, только уж никаких поблажек, никаких смягчений». «Говорите, здесь ваши друзья», — отозвался Ларенноди. Пока Линьер подымался на кафедру, Ларенноди шепнул Габриэлю: «Я пускаю в ход опасное средство, Линьер — фанатик. Не знаю, насколько он искренен, но он всегда доходит до крайности и вызывает скорее отвращение, чем сочувствие. Но все равно нужно же нам знать, чего держаться. И будьте покойны, Линьер со своей женевской выучкой выведет нас из спячки». Оратор действительно сразу взял быка за рога. «Королевский закон, — так начал он, — сам себя осудил. К чему мы должны обратиться? К силе, и только к силе. Вы спрашиваете, что делать? Я ничего вам не отвечу, но есть одна вещица, которая ответит лучше меня». Он высоко поднял серебряную медаль. «Вот эта медаль красноречивее всяких слов. А если кто издалека не может ее рассмотреть, я расскажу, что на ней выбито. Меч рубит лилию, которая склоняется и падает ниц. Так пусть скипетр и корона низвергнутся во прах». И как бы опасаясь, что его не так поймут, Линьер добавил: «Обычно медаль выбивают в память совершившегося события. Так пусть эта медаль пророчествует о том, что должно свершиться. Больше я ничего не скажу». Но и того, что он сказал, было достаточно. Неодобрительные возгласы и редкие аплодисменты провожали его с кафедры. В зале снова воцарилось гнетущее молчание. «Нет, эта струна не звучит», — заметил Ларенноди. «Заденем другую». «Барон де Кастельно», — обратился он к изящному молодому человеку, задумчиво стоявшему у стены в 10 шагах от него. «Барон де Кастельно, может быть, вы что-нибудь нам скажете?» «Говорить мне, пожалуй, не о чем, но у меня есть кое-какие возражения. Мы слушаем вас», — отозвался Ларенноди и добавил, обращаясь к Габриэлю. «Он из партии аристократов. Вы могли его видеть в Лувре в тот день, когда привезли весть о взятии Кале. Кастельно честен, благороден и храбр». Кастельно, не поднимаясь на кафедру, обратился к собравшимся. «Я начну с того, о чем говорили и предыдущие ораторы. Если нас преследуют беззаконно, будем также беззаконно обороняться. Пора перенести место сражений из парламента в открытое поле. Однако во всем остальном я не согласен с господином де Лингером. Я тоже могу показать вам медаль. Вот она. На ней изображен венценосец,